Трудно себе представить. Трудно себе оценить. Павел молится о христианах в Ефесской церкви. Это была самая большая, самая знаменитая церковь в Азии на то время. Он молится, он говорит: «Я молю, чтобы Бог просветил ваши очи, чтобы вы познали любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Есть только одна причина, почему христиане не ходят в полноте Божьей. Они не познали всю глубину и высоту, и широту, и долготу любви Христовой. Хорошо. Помните ли вы, что у нас было 2 месяца? Помните ли, что мы попытались организовать на 2 месяца в церкви? Пустыня. А зачем? Чтобы обновиться. Чтобы обновиться, да. Ну, конечно, это громкое название «пустыня». Мы понимаем, что это был всего лишь пост на мирские развлечения, чтобы наш разум, он освободился, как евреи, когда они вышли из Египта, они попали на Божью диету, им пришлось есть одну только манну, чтобы их организмы вычистились от всего, что было в Египте, чтобы мозги их вычистились от всего, что было в Египте, чтобы жизни их поменяли, чтобы они отвыкли от лука и от чеснока, который был в Египте, и от контроля фараонова. И они там застряли, потому что они не поняли Бога. Мы говорили о том, что неверие имеет 2 корня, по крайней мере, 2, которых я знаю. Это, во-первых, какой корень был у неверия? Помните корень неверия какой-нибудь? Ну, 2 месяца говорил. Корень неверия. Корень неверия. Незнание путей Божьих. И еще один привычный взгляд. Прошлое, да, правильно. Ну, помните, Иисус пришел к себе домой, в Назарет. Они не могли привыкнуть к мысли о том, что это Мессия. Они настолько привыкли видеть его мальчишкой, бегающим по двору, настолько привыкли видеть его плотником, настолько привыкли, что они не могли поверить. Это то, как у нас в жизни происходит. Мы настолько привыкли к себе старому, что мы не можем поверить, что мы новое творение во Христе Иисусе. Мы настолько привыкли, что мы вот должны грешить этим грехом, что мы не можем увидеть, что он нам не нужен. И когда мы не понимаем путей Божьих, как Израиль не понял путей Божьих, они застряли в пустыне по этой причине. Он их спас, но они не вошли в землю обетованную 40 лет. Они там застряли. То они не могли поверить, довериться Богу, потому что они думали, что Бог будет действовать так, так и так, а Бог действовал по-другому. Бог действовал по-своему. Посадил их на жесткую диету, всякие испытания, жара, жажда, трудности. Потом к Синаю привел какие-то громы, молнии, запреты. Служение нужно было в храме организовывать. Но вот пустыня заканчивается. И евреи подходят к реке Иордан. Интересно, что они подошли во время, когда эта река разливалась. Бог очень интересно делает свои дела. Нам кажется, что переходить Иордан лучше тогда, когда он обмелевает, ну, сухой становится поменьше. Бог привел евреев переходить Иордан, когда он разлитый был, когда он был самый большой. Очень часто Бог начинает свои благословения творить не тогда, когда у нас легче всего, а тогда, когда у нас хуже всего, потому что он хочет явить свою славу. Он недаром ждал, чтобы Авраам и Сара уже, ну, совсем старенькие стали, чтобы дать Исааку. Он хотел больше славы явить своей. Заметьте, не их славы, а своей славы. И вот Иордан входит в ковчег Завета, евреи проходят по суху, опять вода расступилась, опять благословение, они входят в этот кусочек земли обетованной, все враги в страхе, потому что они знают, кто такой Бог, и они слышали, как они перешли Иордан. Араф потом рассказывает, что они слышали, как с египетским царем было, то есть земля слухами полнится. До того, как пала самая великая империя Египта, никто не знал о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Ну так, немножечко кто-то знал, но людям было параллельно. Когда пала самая великая империя, все знали, что есть великий Бог, и они боялись его. И они переходят, и они производят две вещи. Они делают обрезание, и они принимают Пасху. Обрезание Нового Завета, Павел говорит, это не мы, а надеющиеся на плоть, а мы служащие Богу. Обрезание нерукотворенное – это мы служащие Богу духом, не на плоть надеющиеся. И они напоминают Пасху. Они опять вспоминают об Агнце. И сегодня мы будем вспоминать об Агнце. Вы знаете, я уже несколько недель сталкиваюсь с сестрами в церкви, которые говорят мне, что они не уверены, что они пойдут на небо. Я первый раз, когда услышал, я подумал, зачем вы в церковь ходите, если вы не уверены, что пойдете на небо? Зачем? Потом я вспомнил, как это в моей жизни произошло. Я когда пришел к Иисусу, я покаялся, Дух Святой наполнил меня, бесы повылетали. Я был такой счастливый. Я услышал весть Евангелия, что Иисус прощает грехи. И я понял, что спасение мне Иисус дарит. Я был такой счастливый. Я был такой наполненный. Мне хотелось всем рассказать. Ну, может, не получалось, потому что не знал, что рассказать. Не знал, как рассказать там. На меня смотрели как на странного. Все понятно. Потом я начал читать Библию, учиться. И я начал читать заповеди. И смотреть, я это не исполняю. Я это не исполняю. Я пятое не исполняю. И начала закрадываться мысль в голову. Спасен ли я по-настоящему? Что мне надо сделать, чтобы спастись? И это была очень больная мысль, потому что я любил Иисуса, я понимал, что на кресте Он для нас сделал, но как бы с каждой прочитанной главой ко мне в список моих дел и требований, чтобы попасть на небо, добавлялись новые пункты. И этот груз, он становился все тяжелее, тяжелее, тяжелее, тяжелее, тяжелее. И я чувствовал, как этот груз начинает меня раздавливать. И я читал место Писания за местом Писания. И вот эта простая истина о том, что Иисус, Он простил мои грехи, она стала блекнуть. Радость спасения стала остывать. И я начал искать судорожно. Я еще попал в такую компанию, в которой тоже все были не уверены, что они пойдут на небо. И там выдвигались большие теории о том, кто же все-таки, как же ж надо жить, какой христианской жизнью, и как же ж надо осветиться и очиститься, чтобы все-таки удостоиться войти на небо. И это было тяжело. И это было трудно. И это привело меня, увело меня далеко от радости в Боге. Увело меня далеко от хождения в победе. Это завело меня в глубокую-глубокую пустыню. Я не видел выхода, я просто кричал к Богу о помощи. И Бог мне показал. Я хочу с вами поделиться сегодня тем, что Бог мне показал. Давайте прочитаем одно из мест Писаний, которое чаще всего вспоминается, когда мы начинаем сомневаться, а все ли мы сделали, чтобы взойти на небо. Давайте мы сейчас посмотрим Евангелие от Матфея. 7 глава, 21 стих. Это одно из самых популярных и одно из самых логичных мест Писаний, которое задает нам вопрос, а попадем ли мы на небо, но не дает на него ответа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Евангелие от Матфея, 7, 21. Иисус говорит очень серьезные слова. Иисус говорит очень глубокие слова. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». И когда я начал подсчитывать места Писания, мысли, которые я думал, что Дух Святой меня побуждал что-то сделать, я не послушался и так далее, я начал понимать, что, наверное, я не исполняю волю Отца моего Небесного. Это было очень грустно. Я прилагал большие усилия, я старался поститься 2 раза в неделю, как святой. Молиться много, ходил на все служения, был в церкви 7 раз в неделю, а в воскресенье был 2 раза. На утреннем и на молодежном служении. Евангелизировал изо всех сил. И все равно чувствовал, что не получается. И все равно чувствовал, что не получается. И я не мог понять, что происходит. Я же люблю Иисуса. Я же все для Него делаю. Почему в сердце нет радости спасения? Почему в сердце нет уверенности? Я же столько дел делаю для Бога. В конце концов, где же ты, Бог? И я кричал, и Бог услышал. Знаете, одна из моих проблем с этим местным писанием была в том, как я понимал слово «исполняющий». В русском языке слово «исполняющий» имеет часть слова «полный», да? Я думал, что чтобы попасть на небо, нужно полностью все выполнить. Но не такое слово стоит в греческом языке. В греческом языке имеется в виду «делать», творить поион, поэты, они выступают на сцене, они что-то делают, они не сидят в зрительном зале. Делать надо волю Божию. Чтобы попасть на небо, надо не все волю Божию сделать, надо ее просто делать. Это уже было облегчение для меня, когда я понял, что все я никогда не исполнил. Израиль пытался все выполнить. Они пытались за всех сил, пытались до сих пор, пытаются, и они не могут, потому что весь закон мы никогда не исполним. А еще если к закону Новый Завет добавится, с новозаветными требованиями, тем более не исполнят. Слово «исполняющий» просто означает, что делать надо волю Божию. Фарисеи, написано, отвергли о себе волю Божию, не крестившись от Иоанна Крестителя. Кто из вас крестился водным крещением? Поднимите руку. Значит, эту волю Божью вы уже делали. У меня есть для вас радостная вещь. Какой-то кусочек воли Божьей вы исполнили. И вы знаете, я не понимал, почему нету вот этой радости в сердце. Почему угасло? Я же помнил, когда я покаялся. Я же помнил, когда Дух Святой сошел на меня. Почему? Ну я же все стараюсь делать. Ну я же люблю Иисуса. Ну я же изо всех сил. В конце концов, где же это все? Какая же воля Божья? Может, я должен не сегодня здесь проповедовать, а пойти на какую-нибудь улицу, как вот она, не помните там, пойди на улицу там, такую-такую, скажи вот этому человеку, я пытался так делать, ничего у меня не получалось. Я думал, может быть, я должен там много пожертвовать. Не помогало. Десятины на небо спасения не покупают. К сожалению. Легко бы было. Иисусу приходить не надо было. Просто все дали десятину и пошли на небо. Классно, но не работает так. И вы знаете, Бог мне открыл, и Бог, Он думает по-другому. Вот пути Божьи, они простые, но не такие, как у нас. Бог мне открыл волю Божью. Я вам сейчас прочитаю один стих. Если вы будете делать эту волю Божью, я вам гарантирую, что вы пойдете на небо. Один единственный стих, который нам надо делать. Вы хотите услышать этот стих? Это парадокс. Только надо его хорошо делать, сейчас скажу. Почему же самое главное проповедь? Что все мы на небо хотим пойти. Если какое-то сомнение возникает, надо с этим разобраться, в конце концов. Вот если вы этот стих будете выполнять, только хорошо выполнять, не лениться, вы точно попадете на небо. 100%. Давайте откроем первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Неужели там что-то написано такое? Написано? Такое? Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Если вы будете хорошо делать то, что написано в этом стихе, вы не только на небо попадете, ваша вся христианская жизнь изменится радикальнейшим образом. Но это парадоксальный стих, потому что он кажется таким простым и грубым. Открыли? За все благодарите. Ибо такова о вас, что? Воля Божья. Мне нравится это местописание. Значит, воля Божья, не чтобы я обязательно ехал миссионером в Африку, а то меня на небо Господь не пустит, потому что я не расслышал. Значит, воля Божья, не чтобы я обязательно жертвовал определенную сумму денег, а то меня Господь не пустит. Значит, воля Божья, не чтобы я прополз 300 ступенек с Ватикана, как это сделал Мартин Лютер, пока ему Господь открыл волю Божию. Значит, воля Божия, не чтобы я что-то много сделал, а чтобы я был достаточно благодарен Христу за то, что Он сделал на Голгофском кресте. Интересно, в английском языке там немножко по-другому сказано в версии короля Якова. Я попробую на русский перевести. Там написано, здесь у нас «за все благодарите», там написано «во всем благодарите». Что бы вы ни проходили в жизни, ваше сердце должно быть наполнено и переполнено благодарностью к Богу. Я не уверен, что мы можем благодарить за дела дьявола. Да, это другие вещи. Но, по крайней мере, даже сталкиваясь с делами дьявола, мы можем все равно благодарить Христа. Можем все равно Его прославлять. Там написано, ибо такова есть воля Божья. Вот там воля Божья, там стоит определенный артикль в английском языке. Это очень сильный артикль. Там стоит the will of God. Вот это воля Божья. Вы знаете, вот когда мы смотрели в пустыне, чем они занимались, там было определенное богослужение. И священник, чтобы присутствие Божие было постоянно в храме, он должен был зажигать огонь на жертвеннике утром и приносить агнца. И вечером и приносить агнца. Нужно было начать день агнцем и закончить день агнцем. Иисус для нас все сделал, но мы священники. Нам надо зажигать этот огонь. Благодарность – это огонь на жертвеннике. Мало, если ты сказал Иисусу спасибо и спел три песни в воскресенье. Надо, чтобы вся жизнь наполнилась этой благодарностью. Давайте мы посмотрим. Ты скажешь, разве это так просто? Может, пастор меня обманывает? Давайте мы прочитаем Ефесянам 2 главу. Послание к Ефесянам, 2 глава. Неужели на небо так просто? Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Как же мы по-настоящему спасаемся? Когда к Иисусу ученики пришли и спросили, кто же может спастись, Иисус им сказал, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Они испугались. Петр подошел и сказал, вот мы все оставили для тебя, что же нам будет? Иисус говорил, все, кто оставит для меня в этой жизни что-то, вы получите и в этой жизни, и в будущей жизни. Бог нас спасает. Смотрите, Ефесянам, 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вы знаете, дьявол умеет задавать неправильные вопросы. Это дьявол задает нам вопрос: «А что ты сделал, чтобы войти на небо?» «А я ничего не сделал». А в Римлянах написано, что не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Мы никогда ничего не сможем сделать, чтобы попасть на небо. Бог не хочет, чтобы мы делами входили на небо. Бог нам это подарил. Нам надо, воля Божья, благодарить Иисуса. Каждый день, с утра благодарить, начиная день Агнцем, заканчивая день Агнцем, пусть весь день будет с Агнцем. Благодари, славь Иисуса, воздавай Ему хвалу. Пусть твой жертвенник горит. И вы знаете, когда я понял это, я начал постоянно прославлять, молиться, благодарить везде, за все, как умею. Дух Святой начал сходить на меня. Потому что написано, что мы исполняемся Духом Святым, когда мы поем псалмы, гимны, прославляем, благодарим. Дух Святой начал сходить на меня. И Дух Святой начал учить всей остальной воле Божьей. Павел говорит: «Я потрудился больше всех апостолов». Потом он как бы тормозит себя и говорит: «Впрочем, не я, но благодать Божья, которая со мною». Все, что от тебя требуется, брат и сестра, чтобы твой жертвенник был горячим, с горячей благодарностью Иисусу, потому что Он тебе дал спасение. Ты рожден свыше. Почему там написано в Евреям, что невозможно еще раз обновлять покаянием? Да потому что уже покаялся, все, оставляем начатки учения. Тебя нельзя второй раз свыше родить, ты уже рожденный свыше. Бросай свою каку, иди за Иисусом Христом, благодари Его, прославляй Его, отвалятся все твои старые грехи. Может быть, не сразу отвалятся, это не страшно. Иисус сказал, что если прибудем в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познайте истину, истина сделает вас свободным. То есть свобода приходит через какое-то время, это не страшно. Он любит, Он прощает. А если я согрешу? А да мы имеем ходатая, Нового Завета, Иисуса Христа, праведника, который за весь мир умер. Итак, благодатью. Неужели это так просто? Давайте мы почитаем второе послание Коринфянам, 11 главу, 3 стих. Почему это главная проповедь? Потому что это Евангелие. Нет ничего более главного, чем Евангелие. Второе Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Дьявол пришел к Еве и сказал: «Верно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в саду?» Уже сам вопрос ложный, отравленный, правда? Сомнение и перевранное Слово Божье. То же самое он говорит тебе: «А верно ли написано в Библии, что мы не от дел спасаемся?» А вот Иакову написано, что там вера без дел мертва. Если ты живой в Боге, у тебя будут дела. Маленькие дети, даже когда рождаются, они уже что-то делают. Ну, неправильно делают, ничего страшного. Просто пока мы были мертвы в наших грехах, понятное дело, что никаких дел и не было. Потому что труп ничего сделать не может. Когда мы рождаемся свыше, мы живые, и Бог, Он производит в нас какие-то дела. Веры, кстати говоря, не закона. Итак, что я вам сказал прежде? 2 Коринфянам, 3 глава, 11 глава, 3 стиха. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христа». Знаете, дьявол хочет, чтобы нам все в церкви было сложно. И как бы получается такое дело, что когда мы слушаем много проповедей, то мы отвлекаемся от Евангелия и начинаем думать уже о проповедях, и как бы получается вроде сложно там это. Пыня, это священники, там какие-то там золотые там эти жертвенники, и мы уже думаем, что это так сложно. Это не вопрос спасения. Нас Христос учит чему-то полезному для жизни. Все проповеди – это не вопрос спасения. Евангелие – вопрос спасения. Христос, крест, воскресение, кровь – все. Наше дело – жить в благодарности, прославлять Бога, не уклоняться от простоты во Христе. Тебе не надо заслуживать твое спасение. Ты никогда не сможешь заслужить свое спасение, как бы ты ни старался. Лучшие люди старались, и у них ничего не получалось. Мартин Лютер там мучил себя, полз по этим ступенькам Ватикана, искал. И потом Бог сказал: праведный, верой будешь жить. Поверь, Мартин, что Иисус за тебя умер. И потом даже дьявол приходил в видении к Мартину, выставлял список ему грехов, прям вот так вот, смотрите. Вот, Мартин, ты вот тут согрешил. Он у него брал этот список, рвал, говорит: все, Иисус простил, на Голгофе пошел, он отсюда делал. Аминь! Иисус на Голгофе – это все! Иисус сказал: я есть истина! Мы пошли в Балску не для того, чтобы найти истину. Мы пошли в Балску для того, чтобы научиться чему-то полезному и служить потом больше. Те, кто не пошел в Балску, вы не потеряли свое спасение. Потому что спасение во Христе. Аминь? И если что-то не получилось сделать, вы не потеряли свое спасение. Потому что спасение во Христе. Это знаете, что мне напоминает? Вот благодарность – это вот как огонь на жертвеннике. Это как, допустим, вот зажигание в двигателе. Бог тебе подарил машину. Новая жизнь во Христе. И ты сидишь зимой в лесу, в новой машине, заполненной бензином, и мерзнешь. Почему? Потому что ты зажигание не включил. Включи, начни благодарить, начни славить Иисуса за Его прощение, за Его исцеление, за Его освобождение. И машина заведется, она прогреется, не сразу, может, какое-то время там нужно будет еще этим зажиганием поработать, потому что она уже промерзла тебя, наверное. Не знаю. А потом поедешь, тепло будет, хорошо будет. Все Иисус сделал, тебе нужно только зажигание включить. Ну просто, ну он не хочет, чтобы мы, ну совсем ничего. Ну хоть спасибо скажи Иисусу. И все, это воля Божия тебе. Всю жизнь говорит спасибо. Потом всю вечность говорит спасибо. Давайте мы посмотрим еще. Галатам, 1 глава. Если я потом в церкви услышу, что кто-то не уверен, что он идет на небо, наложу эпитимию. Сказать спасибо Иисус 300 раз. Галатам, 1 глава, 6-8 стих. Галатам, после Павла, пришли люди, которые верили, что спасение достигается делами закона. Ну, требованием заповедей, обрезанием и так далее. И они смутили этих людей, потому что галаты радовались, они получили крещение Святым Духом, они получили благословение, они получили столько всего. И тут приходят люди, ну, как бы знающие, умные, авторитетные, потому что они как бы там Ветхий Завет читали, тогда нового еще не было, может, какие-то отдельные послания только появились. И они начали говорить: ребята, вы знаете, что, чтобы иметь настоящий завет с Богом, вам нужно обрезаться. А вы знаете, что, чтобы иметь настоящий закон с Богом, завет с Богом, вам нужно идти в Иерусалим, обязательно. 3 раза в году вы должны там быть, на 3 праздника больших. Вам нужно жертву принести за каждый свой грех. И Павел писал, 1 глава 6 стиха, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть извратить, испортить, благовествование Христова». И потом он говорит очень сильную вещь. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Павел не часто ругался, знаете ли. Но в этом послании он просто разносит этих людей в дребезги и пополам. Он говорит, да будет он вообще отлучен. Потом про обрезание говорится, у нас там написано, о, если вы были удалены, смущающие вас. Это слово удалены, оно имеет еще значение кастрированы, извините. То есть это, они же обрезание. Ну, обрежьте себе уже все и закончим с этим. Закон не спасает, дела не спасают, спасает Христос. Наша часть, воля Божия для нас, жить в благодарности. Вы знаете, когда я понял, что я не должен что-то делать, в принципе, ничего не должен делать, чтобы спастись, просто принять это спасение по вере. Я так был благодарен Иисусу, я начал петь и славить, и эта благодарность начала расцветать в моем сердце. И из моего сердца, для моего собственного удивления, потекло огромное желание служить Богу. Понимаете, трудно свидетельствовать человеку о Христе, когда ты сам не уверен, что ты на небо пойдешь. Ты думаешь, ну, если я еще не достиг неба, ну, что я лишний раз ему скажу об Иисусе? Я помню, как у нас эта группа людей, которые тоже смущались, сомневались насчет спасения, они мне рассказывали, сидели там в кафе и говорили о Боге что-то. Человек рядом сидел и спросил, а что, ну, надо что-то делать, чтобы попасть на небо, чтобы спастись? Они говорят, нет, ты получаешь спасение по вере в Иисуса, а потом всю жизнь отрабатывать надо. Это ужас. Я думаю, что вы говорите, ребята, какое отрабатывать? Это милость Божья, это дар. И когда мы благодарим, когда мы просто в любви с Иисусом, Дух Святой, написано, производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Дух Святой приходит, когда мы благодарим, когда мы прославляем, Он наполняет нас, и Он производит этот поток жизни, этот поток любви. Те, которые любят Бога и служат Богу, они не служат потому, что надо. Они не служат потому, что без этого они в ад пойдут. Они служат потому, что хочется. Группа прославления. Вам надо прославлять Бога? Или вам нравится прославлять Бога? Нравится прославлять Бога. И если чего-то еще не хочется, это по двум причинам. Или не знаем, как правильно, и дьяволом рисуют страшные картинки, или мало прославляем Бога. Ну, честно говоря, мы мало прославляем Бога. Я думаю, что надо дома больше прославлять Бога. Ты скажешь, ну а как же люди, вот приняли там Христа, ушли потом в наркотики, в алкоголь, а они что, тоже спасенные? Давайте мы посмотрим одно интересное местописание, которое объясняет этот феномен. И отвечает, я думаю, очень просто на этот вопрос об отступниках. Римлянам 1 глава, 21 стих. Как начинается отступление? В чем корень проблемы? В алкоголе, в наркотиках? В чем корень? Римлянам 1 глава, 21 стих. Откуда растут все проблемы? Почему люди уходят? Почему они начинают снова жить во грехе? Римлянам 1 глава, 21 стих. Но как они, познавши Бога, не послушались и не дали десятину? Они не послушались и не пошли туда, куда Бог сказал им евангелизировать на улице с трактатами. Они не пришли на все служения церкви. Они, ну что еще? Что еще у нас? Не постились вместе с церковью. А? Как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце. Если в твоем сердце мрак, вот диагноз, ты мало прославляешь Бога, ты мало благодаришь Бога. Зажигай огонь на жертвеннике. Начинай благодарить Иисуса за то, что Он тебя уже спас. Ты никогда не будешь спасен. Ты принял спасение, когда ты принял Иисуса в свое сердце. Он оттуда не уходил. Просто ты забыл с ним пообщаться. Это знаете, когда муж и жена долго не видится, там, командировки или что-то, то немножко так могут остыть чувства. От этого они не перестают быть мужем и женой. Не ошибись, ты все еще женат. Христос все еще в сердце. Давай благодари, давай прославляй Господа. Потому что именно вот так люди и отходят от Христа. Вот ничего нам другого не надо делать. Наше дело – спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Я благодарю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус, за то, что ты сделал за меня на Голгофе. То, что ты простил грехи. То, что ты исцелил болезни. Кстати, мы очень мало благодарим Иисуса за раны. В основном наши песни, в основном о крови. И кровь, да, это важно, потому что грехи прощены, спасение вечное. А что если выписать вам сегодня рецепт? Всем, кто болеет, и мне в том числе. Каждый день благодарить Иисуса за раны, подолгу. Ну, кто сколько может. Кстати, раны у него были дольше, чем смерть. Его избивать начали еще, ну, за сколько часов? За 9? До креста. Еще у него раны были, когда капли крови. Первым номером эмоциональная вот эта боль была такая тяжелая, что капли крови потекли у него. Да, помните, в Гефсиманском саду? Так что, если у тебя переживания и беспокойство, за этот раны уже были у Иисуса. Любая другая болезнь. Давайте мы попробуем. Просто попробуем. Много. Вот давайте поменяем этот момент. Много благодарить Иисуса за раны. Сегодня мы вспоминаем о Его страданиях. Мы вспоминаем не для того, чтобы подумать, какой же я еще грешный. Я, наверное, не думал достаточно сильно о жертве Христа. Ой, как бы мне в осуждение не попасть, чтобы недостойно не принять. Нет. Мы вспоминаем, чтобы благодарить Иисуса. Мы вспоминаем, чтобы славить Иисуса. В христианстве это все Иисус. И служим, когда мы служим. Как Павел говорит, не мы служим. Благодать Божия, которая через нас. Наше дело держать жертвенник горячим. Иисус говорил, помните, ты не холоден, не горяч, а тепл. Извергнул. Горячий — это не значит бегающий по улице, ловящий всех за пуговицу и дающий всем трактаты. Горячий — это сердце благодарное, постоянно благодарное к Иисусу. Не на делах мы спасаемся. Не нашими усилиями мы спасаемся. Только Иисусом. Но сердце должно быть благодарное. Как в притчах написано, перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Дьявол тебе придет, кто ему скажет, это проповедь туфта. Тебе еще надо заработать твое небо. То, что дьявол скажет туфта. Небо зарабатывать не надо, и его невозможно заработать. Мы ничего и никогда не сможем сделать, чтобы заработать небо. Нам надо быть просто благодарными Иисуса. Первая любовь, которую оставил ангел, наверное, епископ Эфесской церкви, это не была любовь, когда ты много-много делаешь. Первая любовь, которую он это оставил, это была просто вот близкая благодарность к Иисусу. Горячее сердце к Иисусу. Личное общение. Когда мы только пришли к Богу, первая любовь была в чем? Мы так были благодарны Иисусу, что Он сделал нам. Мы не думали о том, что нам надо еще 38 тысяч пунктов выполнять. Просто благодарность. И эту благодарность нужно поддерживать всю жизнь. И Давид, он знал, что Бог сделал в его жизни. Тогда еще Христос не пришел. Но Давид прошел с Богом много. И он говорил своей душе, душа, благослови Господь. И, видимо, она не сразу послушалась, потому что он продолжал ей говорить. Душа, благослови Господь. Каждый день благослови Господа. Каждое утро. Начиная с агнцем. Каждый вечер заканчивая с агнцем. Весь день, как священники, постоянно приносили жертвы. Мы постоянно воздаем хвалу. Постоянно воздаем благодарение. Нам не обязательно для этого быть в здании церкви. Мы можем это делать дома. Можем это делать на работе. Можем это делать в туалете. Везде. Всю жизнь Богу посвятить. Он тебя видел там. Ничего нового для него нету. Откровение, 4 глава. В чем совершенная воля Божия? Согласитесь, на небе у нас будет совершенная воля Божия. Здесь, может быть, не получается все совершенно, на небе будет. Чем же они там занимаются на небе? Откровение, 4 глава. Чем же они занимаются на небе? Может быть, они там... Ну, евангелизировать там некого. Там уже все, кого заевангелизировали. Кто не успел, тот уже на небо не попал. Что же там делают они? Особенно вот те, которые ближе к Богу, они лучше знают волю Божию. Давайте мы посмотрим, что делают на небе те, которые ближе всего к Богу. Откровение 4 глава 5 стиха. Здесь мы читаем о престоле Бога. «От престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Такая яркая картина. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Там не спрячешься. «И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Чем же занимались эти удивительные создания? «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». На небе основное время – это прославление Бога. Там мы читаем дальше, там иногда ангелы выходили там по делу. Один с Иоанном поговорил, второй там какую-нибудь чашу вылил. Они там возвращались обратно славить Бога. Им не очень интересно заниматься какими-то другими делами. Ну что Бог, Он потрясающий, Он классный, это Творец всего, это источник всего, что ты увидишь на этой земле, на небе, и на новой небе, и на новом земле. Бог самое интересное. И мы ничем не можем заслужить Его милость и спасение. Можем только благодарить, славить, держать свое сердце горячим, благодарным за подаренное незаслуженно небо. Давайте мы сейчас встанем. Я прошу группу прославления пройти вперед, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы сегодня прославляли Господа еще. Чтобы мы сегодня пели Господу еще. Чтобы мы сегодня славили Господа еще.